Сперва под сенью лип, потом по глубокому рву, Дмитро приближается к перекрестку. Пучок света вырвал из темноты рослую фигуру с автоматом на груди. Дмитро, присев на дно рва, вслушивается в гудение приглушенных моторов. Машины прошли, и черная фигура принимается размеренно шагать поперек шоссе. Пропустив еще небольшую колонну, постовой замурлыкал что-то непривычно резкое, точно скрип железа. Дмитру дико слушать это мурлыканье. А что если прикладом, без шума? Когда же ты замолчишь, ирод проклятый? Надо спереди зайти, чтобы хоть поглядеть, каков ты есть. И уже не в силах сдержаться, он бесшумно выскакивает и становится лицом к лицу с чужеземцем. «О!» — скрипучий перепуганный голос бормочет что-то, звонко щелкают зубы. Дмитро с любопытством секунду прислушивается к этому бормотанию, а ведь кое-кто говорил, что гитлеровцы ничего не боятся. Вглядывается в неясные черты лица с отвисшей челюстью и выпускает короткую очередь. Постового тряхнуло, он упал на землю и забился в предсмертной судороге. Каска заскрежетала об асфальт, и голова глухо забилась о железо. Добить? Чего там тратить патроны? И так сдохнет. Никто тебя сюда не звал. Дмитро подобрал автомат и увидел, как сухую выбоинку на дороге заполнила кровь. И он с облегчением вздохнул, когда шорох ерзающего по асфальту тела и скрежет каски затих позади. Из-под ног его птицы срывается ветер, и большак низко и грозно шумит. Глава 22. После первого удачного нападения Дмитро повеселел. Проснулось ощущение значимости своей жизни, чувство, близкое к пережитому в тот незабываемый вечер, когда его раненого везли на пасеку. Неприятно было только одно — стук каски по асфальту, а потом глухой удар головы о железо, то, что врезалось в память темной ночью на тракте. Теперь Дмитро спокойнее и тщательнее готовился к новой операции. Его не разъедала соль скуки, бездеятельности и неизвестности, как было, когда он лечился на пасеке. Действие сразу выровняло путь, внесло в мысли и поступки деловой порядок. Больше не мучил вопрос, что ждет на новой дороге. Заботило только одиночество. Товарищи бы! В яру возле городища Дмитро после долгих поисков нашел своих буйногривых коней. У них так и блестели раздобревшие бока и спины. Почуяв человека, буланы призывно заржал и, с треском подминая пересохшие стебли тростника и медвежьего ушка, подбежал и долго игриво поводил головой, хотел точно боднуть хозяина. Запустив руку в золотистую гриву, Дмитро ощутил пальцами капельки пота, а под тонкой кожей шел перестук горячей крови. Дышал конь ровно, а ногами нетерпеливо бил землю. Сухая она гудела колоколом. В сумерках, привязав на короткий повод Каурова к Буланому, Дмитро выехал из Яра, чтобы добраться к ночи до Большака. Когда вдали зачернела стена лип, он привязал коней к дикой груше на поле и пошел на перекресток. Но не успел он после короткой очереди по регулировщику пройти несколько шагов, как прямо из кювета затрепетал пулеметный огонь, и несколько черных фигур выскочили из дзота, умело укрытого во рву у подножья развесистой толстой липы. Затрещали автоматы, и эсэсовцы, отрезая путь справа, полукругом бросились в поле. Регулировщик свалился на бок, билось в сознании запоздавшее впечатление. Залечь и отстреливаться? Но Дмитро сразу же отбросил эту мысль. Какой толк, что он убьет одного-двух врагов и сам погибнет? Ему еще многих надо послать на тот свет. Скорей к лошадям. А что, если всадит в спину очередь? Погибну беглецом? Кой там черт всадит? Он был уверен в себе, однако между лопатками пробежал неприятный холодок. Прижав руки к груди, наклонив голову вперед, он мчался по полю, точно хотел перегнать сопровождавший опутывающий его свист пуль. Дикая груша росла в глазах, словно сама бежала ему навстречу. Он рванул по воде, и в следующий миг, пригибаясь к шее Буланова, уже мчался в ночь, оставляя позади себя выстрелы. Дав коням отдохнуть в чаще майдановского леса, он пересел на Воронова и поскакал сперва по дороге, а затем полями, в другой лес. Пусть завтра ищут его в Майдановском, а он переждет в Дубнике. Дмитро пустил нестреноженных лошадей в чащу, а сам растянулся под дубом, подложив под голову автомат. На рассвете он проснулся, поеживаясь от холода и сырости. Выпала роса. Густые, как молозиво, капли трепещут на траве и ветвях. В листве невысоких колючих кустов дымчато синеют мелкие сливы, покрытые темно-сизой пыльцой. Остро пахнет почерневший, высохший боярышник, и как дятел тукают, срываясь с замшелых деревьев, тугие с едва приметными капельками веснушек кислички. Вот хрустнул желудь. Их много возле дуба, продолговатых, точеных, удивительно похожих на автоматные патроны. «Повадился кувшин по воду ходить», — ругал себя Дмитро, вспоминая вчерашнее. «Хорошо еще, что не лежишь в холодной борозде». Думал, думал, мудрил, мудрил и выдумал. «Нет, если хочешь бороться с врагом, шире маши косой во все поле». Вдалеке заскрипела подвода. Вдоль дубника на тракте липы перемежались со старыми великанами дубами. В канавах блестели зелеными лодочками листья ландыша. Круги потемневшего чабреца, зонтики перецветшего тмина. За деревьями, заглушив на время скрип телеги, промчалась машина. И снова только курлыканье тележных колес вплетается в настороженную тишину леса. На параконном вазу покачивается двое полицаев. Рядом неподвижно лежит кто-то третий в зеленом. «Ой, гоп, тятяна, пироги сметана, а за ту сметану целував я тятяну!» Раскачиваясь на вазу, пьяный полицай поет, стукаясь подбородком о костлявую запавшую грудь. «Демид, у тебя водки нет?» «Пошел ты к черту!» — огрызается Демид, крепко держа в руках винтовку. «Ты лучше за лесом следи! Отчего мне за ним следить? Чего я в лесу не видел?» «А у тебя, Федько, ничего нет?» — обращается он к парнишке-ездовому. «Нет!» — угрюмо отзывается тот и тяжело вздыхает. Его юное лицо посерело от внутренней боли и жалости. «Ну и черт с вами! Приеду в Крайс, там загуляю! Ой, гоп, тятяна! Руки вверх, черти!» На валу, направив автомат на Демида, стоит Дмитро. Полицай бросает винтовку на землю и, бледный как мел, высоко поднимает руки ладонями внутрь. Пьяный, выглядывая из-за его плеча, еще ничего не успел разобрать. Ездовой, уронив вожжи под ноги лошадям, тоже поднимает руки, большие и темные. «Я кому?» — сказал руки вверх, — свирепеет Дмитро. «Становись рядом. Кого везете?» На вазу приподнимается человек, лицо окровавленное, все в синяках, губы распухли, и снова со стоном падает на солому. — А ну, правь, парень, в лес! — Да живей, поворачивайся! — А вы марш за возом! — приказывает Дмитро полицаем, косясь на дорогу. Федор суетится между конями, наступившими на вожжи, потом заводит воз в дубняк. Тут же, подняв руки, молча идут полицаи, а над грядкой телеги снова поднимается окровавленная голова. Дмитро едва сдерживается, чтобы сразу же не пустить очередь. Молодые, здоровые, быку шею свернут, а туда же, в полицаи, предатели. «Кого везете?» «Лейтенанта», — трезвее отвечает пьяный полицай. Его черные глаза резко выделяются на сером лице с тонким заостренным носом. «Развяжи, парень командира!» Ездовой бросается к возу, и через минуту на землю, кривясь от боли, слезает человек в изорванной, окровавленной командирской гимнастерке. «Кто вас бил? Оба?» «Оба!» — не глядя на полицаев, отвечает лейтенант. Дмитро поднимает автомат. «За что ж меня? Я же...» Судорога искажает лицо протрезвевшего полицая, из серого оно становится желтым и покрывается потом. «За то, подлюга, что в полицию пошел, за то, что руку на советских людей поднял, кривясь, — говорит Дмитро. «Не убивайте их, — просит ездовой. — Это почему же?» «Тогда меня полиция замучит, житья не будет». Я еще сам подумаю, будет тебе житье или нет. За сколько нанялся людей на тот свет перевозить? В помощники смерти пошел? Меня ж заставили. Не верю. Молодого такого бугая, да чтобы заставили. И он снова обращается к полицаю. Ты чей хлеб до сей поры ел? Фашистский? Не губите. Я украинец. У Демида застучали зубы. «Ты украинец? Ты украинец? Слизняк ты, оборотень, примак немецкой девки ты!»